Погоди, сначала с пулеметом разберусь. Вон как раз желающий продемонстрировать, как он работает. На краю дороги показался зверодух в обличье матерого волка. Недолго думая, я навел на него красную точку и зажал гашетку. Прогрохотала короткая очередь. Пули прошили тело зверодуха насквозь, он обратился птицей и скрылся и в лесу. Убить его не получилось, понятное дело, пули свинцовые, нечисти вреда почти не наносит. Но против людей эта машина, великолепный инструмент убийства. Даже странно, что спецназовцы не потащили их на штурм, ведь, как мне сказали, они приехали на двух таких, не захотели рисковать дорогим транспортом, они ведь не знали наверняка, что у нас есть. Что ж, так даже к лучшему. Спасибо бехтеевцам за такой подарок, теперь не отдам. До Пихтогорска мы добрались за 6 часов, почти без приключений. Кузов машины был покрыт мощной рунописью, отгоняющей нечисть. Один раз на нас пытался накинуться леший, но получил из пулемета в морду и передумал. В Пихтогорске не было ратников обережного корпуса, тоннель под куполом охраняли гвардейцы смоленского князя. Именно он был протектором города. Гвардейцы запретили нам въезжать в город на военной машине, так что пришлось оставить ее на парковке у тоннеля. Хорошо хоть, под куполом, а не снаружи. А вы, наверное, человек барона Терновского? Полюбопытствовал немолодой усатый гвардеец. Не совсем, ответил я. А почему вы спрашиваете? Интересно просто. Пару дней назад крутые вояки на двух таких машинах в Дальнегранск поехали. Вчера рано утром только одна вернулась, а тут-то вы. Выходит, победил ваш барон, али как, в той битве победил, кивнул я. Кстати, барон Терновский, это я. Подскажите, где здесь гостиница «Золотой лебедь»? Вы, мужчина выпучил глаза. Ох, простите, ваше благородие, не думал я, что вы так молоды. Гостишка тама, на центральной улице. Вызвать вам извозчика, только если подадут карету, ответила вместо меня мама. Конечно, госпожа, организуем. Поклонился гвардеец. Потом он шагнул ближе ко мне и вполголоса произнес. Князь Смоленский, Илья Романович, передает свое уважение. Он говорит, что впечатлен вашими военными успехами, и что в нашем городе вы можете чувствовать себя в безопасности. Передайте князю, что барон Терновский благодарит его за приятные слова и всегда рад добрым друзьям. Гвардеец кивнул и побежал искать для нас карету. Как любопытно, когда смоленский князь успел узнать, что я прибываю в Пихтогорск, у него что, есть шпионы среди людей Бехтеева? Не удивлюсь, конечно, если так и есть. У каждого князя есть тайная служба и свои доносчики в других родах. Только непонятно, чем смоленского князя заинтересовали Бехтеевы, и чем его заинтересовал я. Военные успехи, как же, может, я и не проиграл ни одной из двух битв, но и триумфом эти победы не назовешь. Впрочем, князь наверняка узнал, кто на самом деле продал ему Берегиню и благодарен в том числе за это. Может, он рассчитывает, что я продам ему еще одно семя в обход Черного Орла. Ладно, не буду забивать голову. Пока что мне всего лишь передали вежливый кивок, не более того. Если Смоленск действительно как-то заинтересован во мне, то я об этом узнаю. Когда мы добрались до гостиницы, было чуть больше 4 часов вечера. До встречи с Бехтеевым почти 3 часа. Мы успели перекусить и немного прогуляться по парку, расположенному под окнами лебедя. Граф тоже прибыл раньше, спустя 1,5 часа после нас. Нам об этом сообщил служащий гостиницы. Он нашел нас с самой в беседке у пруда, в котором плавали, конечно же, лебеди. Ваше благородие, поклонился мужчина. Игорь Алексеевич передал, что готов начать встречу раньше, если вы готовы. Конечно, сказал я, ведите. С помощью магической платформы, аналог лифта в этом мире, мы поднялись на последний, 14-й этаж гостиницы. К слову, «Золотой лебедь» был вторым самым высоким зданием в Сибири. Первым была тоже гостиница, только в Старосибирске. Принадлежала она, кстати, барону Левину. Он следующий, с кем я желаю провести переговоры. Надо обязательно вытянуть из Андрея, как замешаны Блэксперы во всем этом деле. Клубок интриг здесь очень сложный, и даже война Москвы и Рязани может быть лишь одной из его ниточек. Не знаю, почему я вдруг об этом подумал, но почему-то мне показалось, что все может быть еще таинственнее и серьезнее, чем кажется. На этаже нас встретили гвардейцы Бехтеева. Нас не стали обыскивать или что-то подобное. Наоборот, вежливо поздоровались и предложили пройти в номер. Только попросили, чтобы наша охрана осталась в коридоре снаружи. «Ты готова?» – спросил я у мамы, когда мы подошли к золоченым дверям княжеского номера. «Конечно, ваше благородие», — улыбнулась она. «Тогда идем», — сказал я и распахнул перед ней двери. Номер был поистине роскошным. Резная мебель из дорогого дерева, хрусталь и бархат повсюду. «Добро пожаловать», — поклонился ожидающий нас слуга. «Желаете что-нибудь выпить?» «Кофе», — ответил я. «Мне только воды», — сказала мама. «Минеральный, пожалуйста, как будет угодно». «А где же граф?» — спросил я. «Он просит вас немного подождать». «Располагайтесь», — безупречно вежливым тоном сказал слуга и вышел на кухню. Мы с матерью переглянулись. Она наклонилась ко мне и прошептала: «Иди погуляй где-нибудь, я пока займу его сиятельство беседой». Я молча кивнул и направился в коридор, уверен, что Бехтеев специально позвал нас и теперь заставил подождать несколько минут, которые вполне могут растянуться на полчаса. Такой способ изначально захватить лидерство на переговорах, ведь кого ждут, тот и главный. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Оскорблять графа долгим ожиданием я не собираюсь, но и сидеть, как покорный студент, тоже. Тем более, что у меня есть козырь в виде мамы. Она действительно найдет, о чем поболтать с Игорем Алексеевичем, и он даже не расстроится, если я задержусь. Я спустился в фойе гостиницы, где заказал себе облепиховый морс, не спеша, выпил его, наблюдая за постояльцами. Деловые люди, в основном, представители различных родов и коммерсанты-простолюдины. Допив морс, я поправил перед зеркалом новый костюм и вернулся на 14-й этаж. «А вот и мой сын барон», — обворожительно улыбнулась мама, когда я зашел в номер. Удивительно, как она могла так искренне улыбаться рядом с графом Бехтеевым. Глядя на него, скорее хотелось кричать от ужаса. Игорь Алексеевич был стар, гораздо старше, чем я решил, услышав его голос через телевокс. Его лицо и шея были покрыты шелушащимися пятнами псориаза, отчего он выглядел похожим на высохшую мумию. В довершение всего, граф Бехтеев сидел на инвалидной коляске, и левая нога у него отсутствовала по колено. Не похоже, будто Игорь потерял конечность в бою. Скорее, у него диабет или другая болезнь. Интересно, сколько ему лет? В этом мире сахарный диабет легко лечится, при условии, что пациенту не больше 100-120 лет. «Ваше сиятельство», — кивнул я. «Простите, что заставил ждать». «Ничего страшного», — ответил граф. А вот голос у него оказался тем же, что я слышал через вокс. Возникал диссонанс между столь крепким и глубоким голосом и столь бессильным телом. «Мы с госпожой Есенией прекрасно поболтали», — продолжил Бехтеев. «Ваш кофе, кстати, уже остыл. Интересный посыл. Вроде бы и ничего страшного, но в то же время ваш кофе остыл. То есть намекает, что я все-таки задержался». Судя по тону, ему это не слишком понравилось. Впрочем, претензия несерьезная. Видно, что мама и правда сумела увлечь Бехтеева разговором. Ох, непросто ей пришлось. Тяжело не обращать внимания на жутковатую внешность графа, которая напоминает о неизбежности смерти. А мама смотрит на него так, будто почти влюбилась. Не зря я взял ее с собой. Уродливому старику особенно приятно внимание прелестной дамы. Можно быть уверенным, что она уже настроила его на дружелюбный лад. Пусть внешне он этого и не покажет. «Должен сказать, ваша матушка невероятно красивая и образованная женщина», — добавил Игорь. «Не смущайте, ваше сиятельство», — кокетливо ответила мама. «Вам не к лицу ложная скромность», — Бехтеев приподнял уголки губ. «Спасибо, граф», — сказал я. «Рад слышать, что вы нашли общий язык. Да, невероятно жаль, что столь прекрасная дама лишилась титула княгини. Вам стоит блистать в большой России, дорогая Есения, а не прозябать в Дальнегранске». «Так сложились обстоятельства», — невозмутимо ответила мама. «Но я уверена, что мой сын возвысит род Терновских, чтобы, как вы и я сказали, я могла блистать. Хм, любая мать уверена в своем ребенке, не так ли?» «Разве я ребенок?» — усмехнулся я. «И разве я не доказал, что способен возвысить род и защитить его от врагов?» «Вы очень способный молодой человек, нельзя отрицать», — посмотрел на меня граф. «Что ж, раз мы коснулись темы вражды, не перейти ли нам к главному?» «Конечно, ваше сиятельство. Предлагаю переместиться в другую комнату», — согласился я. Чуть не сказал пройти в другую комнату. «Ходить-то Бехтеев не может». «Был очень рад знакомству, госпожа Есения», — Игорь протянул руку. «Надеюсь, мы еще увидимся». «Конечно», — мама с улыбкой вложила свою ладонь в его. «И, надеюсь, по более приятному поводу». Граф коснулся губами ее руки и затем крутанул колеса каталки. Мы с ним оказались в кабинете, где стоял массивный деревянный стол и два стула. Я уселся на один из них, а Бехтеев объехал стол и оказался напротив. «Ну что же, эспер», — сказал он, — «нам с вами предстоит непростой разговор». «Готовы начать?» «Конечно, Игорь Алексеевич», — ответил я. «Приступим». Глава 10. «Я считаю, что продолжение войны невыгодно ни моему, ни вашему роду», — сказал я. «Поэтому нам стоит заключить мирный договор без объявления победителя». «То есть, предлагаете статус-кво?» — сухо осведомился граф. «Не совсем, но я не готов признать поражение. Это было бы странно с учетом того, что обе битвы я выиграл. Но сможете ли выиграть еще одну, нейтрально, без угрозы?» — спросил Бехтеев. «Как знать, война непредсказуема». Игорь ничего не ответил. Поскреб ногтями псориаз на шее и сказал: «Продолжайте, эспер. Каковы ваши условия?» «Обмен пленными в формате «все на всех». Освобождение всех захваченных объектов с обеих сторон. Никто не объявляет себя победителем, никто не выплачивает виру. Трофеи остаются». «Даже на первый взгляд мне это невыгодно», — поморщился Бехтеев. «Почему же? Если говорить о пленных, то у меня ваш наследник, командир спецназа и около 20 гвардейцев. У вас только Авдей». «Не только. Мы взяли всех ваших служащих в Старосибирске и Пихтогорске. А когда спецназ был в Дальнегранске, они захватили вашу секретаршу Милославу и парочку других работников. Вы не знали? Должен признаться, это сюрприз», — сказал я. «Ваш спецотряд прекрасно работает. Жаль, что из них почти никого не осталось». «А кто вам сказал, что это был весь мой спецназ?» «Это только одна группа, эспер. Сильнейшая, признаю. Но только одна из трех. Мне казалось, что граф блефует, или, точнее, не договаривает. Пытается меня запутать. Может, он и правда отправил не всех элитных бойцов на штурм моего дома, но сколько человек в оставшихся двух группах? По 3-4 бойца, скорее всего, так и есть. Это лишь повод сказать: у меня есть еще две группы спецназа. Что касается захваченных объектов, у вас их нет», — продолжал Игорь. «Ваши, с позволения сказать, добровольцы из московского княжества только ограбили мой завод и городские конторы, но ничего не захватили. А у меня под контролем два филиала рекламного агентства. Вы забываете о наемниках. Они держат часть земель и здания в ваших рязанских владениях. Точно не знаю, какие, но не в этом суть. А один из моих филиалов все равно был уничтожен», — заметил я. «Между прочим, подлый ход, эспер», — скривился Игорь. «Стоило ли взрывать собственную контору, чтобы обвинить в этом меня? Я ничего не взрывал и не отдавал подобного приказа». «Само собой, кто отдает подобные приказы напрямую? Только ведь и я не приказывал делать ничего подобного. Потому я и не включаю в проект мирного договора компенсацию за уничтоженные объекты», — я развел руками. «Еще бы, пару кабинетов не сравнить с алхимическим цехом». На столе стоял графин с водой. Я налил себе немного и сделал глоток, просто чтобы обозначить небольшую паузу. А то мы начали скорее пререкаться, чем вести конструктивный диалог. «Я высказал свою позицию, ваше сиятельство. Позвольте, перечислю основные пункты еще раз. Заключение мира, отказ от виры, обмен пленными, освобождение захваченных объектов, сохранение трофеев. Я полагаю, что хотя бы частично вас устраивают эти условия». «Лишь частично», — Бехтеев причмокнул губами и посмотрел на меня из-под лобья. «Вы же понимаете, что если боевые действия продолжатся, я в любом случае выиграю. Я признаю, что недооценил вас, но теперь у рода Терновских больше не осталось сил сопротивляться». «Напрасно вы так думаете». «Вовсе нет. Я подниму еще пару сотен солдат и войду в Дальнегранск». «Сколько у вас осталось гвардейцев, эспер?» 10-15. «Достаточно, чтобы обороняться», — уклончиво ответил я. «Сомневаюсь. В общем, мне осталось сделать совсем немного, чтобы вас дожать и получить не просто виру, а все, что есть у вашего рода. Вероятно, вы будете разочарованы», — граф, — улыбнулся я. «Скорее всего, полученная добыча не сможет компенсировать все ваши потери, но компенсирует хотя бы частично», — хмуро заметил Бехтеев. «Я вас понял, Игорь Алексеевич. Хорошо, давайте так. Я готов вернуть все то, что было захвачено на вашем заводе и в рязанских конторах, а также машину спецназа, на которой вы имели наглость приехать сюда, мой БТР и грузовики, и, конечно, оружие. Не перегибайте палку, ваше сиятельство. Машины и оружие были захвачены в бою. Это законные трофеи, никто не спорит. Но что мешает моим войскам прийти и, так сказать, перезахватить их?» Склонив голову на бок, спросил Бехтеев. Просто получается, что вам остаются трофеи, а мне – только потери, в том числе урон репутации. Я сделал вид, что задумался, хотя понимал изначально, что Игорь прав, но применил стандартную уловку – начать торги с завышенной цены, чтобы потом иметь возможность для маневра. Сделав еще глоток воды, я сказал: «Хорошо, вы правы, готов вернуть вам все машины, кроме спецназовской. Мы заплатили за нее слишком высокую цену. Гвардия не поймет, если я отдам ее». Переговоры продолжались до 11 вечера. Мы так и не пришли к консенсусу, поэтому пришлось отложить окончание на следующий день. Я пригласил графа на совместный завтрак с моей матерью, и он с радостью согласился. Утром мы поели и поговорили ни о чем. Со стороны могло сложиться впечатление, что встретились добрые знакомые. Какая война? Мы просто ели сырники с вареньем из сосновых шишек, пили кофе и болтали. Но когда мы с Бехтеевым опять отправились в кабинет, нас ожидало продолжение напряженных переговоров. Я понял главное: граф не против заключить мир, он всего лишь ищет наиболее выгодные для себя условия. Как и я, вполне разумно, поэтому надо всего лишь найти подходящий обоим компромисс. С трудом, но мы достигли этого компромисса уже ближе к вечеру. Итог был следующий: освобождение всех пленников. У меня, конечно, заложники были гораздо ценнее, и Бехтеев это понимал. Никто не объявляет себя победителем. Война закончится миром по согласию сторон, официально. Как следствие, никто никому не выплачивает виру. Я возвращаю все захваченные автомобили, кроме машины спецназа. Пришлось долго на этом настаивать, но в итоге я добился своего. Что касается оружия, я возвращаю половину из того, что захватил. Также я был вынужден согласиться вернуть все награбленное на алхимическом заводе и в рязанских конторах графа. Все захваченные объекты освобождаются, войска отводятся, это уже само собой. Выплаты за погибших у Пихтогорска гражданских делим поровну. Вот такие результаты. Получилось хуже, чем я рассчитывал, но лучше, чем могло бы быть. По крайней мере, мне удалось убедить Бехтеева, что военные победы много значат, и я имею право на трофей. Обычно дворяне не возвращают то, что взяли в бою, даже в случае проигрыша. Я считал, что выторговал выгодные условия. Выстоять в борьбе против гораздо более богатого и сильного рода, да еще остаться при трофеях, это дорогого стоит. Жаль, что большую часть добычи мне все равно придется продать, в том числе, возможно, и спецмашину. Ведь потребуются деньги на запуск портала в Дальнегранске и мое обещание горожанам. Не говоря уж о том, что придется восстанавливать гвардию и заново запускать работу контор в Пихтогорске и Старосибирске. Одним словом, победителей в этой войне действительно не было. Когда мы подписали в Бехтеевым мирный договор, я счел возможным спросить: не хотите в качестве закрепления мира вместе поужинать? Я угощаю. Прошу простить, эспер, мне нужно возвращаться домой, отказал Игорь. Я бы хотел поговорить с вами о том, как началась эта война, вернее, о том, кто подтолкнул вас ее начать. Граф посмотрел на меня из-под лобья и пробормотал: советую не лезть в это дело. Я так понимаю, Петр поделился с вами сведениями. Вы знаете, кто был заинтересован в войне между нами. Наверняка понимаете, почему. А большего я и сам не знаю. И тем не менее я бы хотел с вами это обсудить. Я не буду обсуждать свои отношения с сюзереном, спокойно, но твердо сказал Бехтеев. Скажу лишь вот что: ждите новой беды, и, возможно, очень скоро. Вы ослаблены, и кто-нибудь может захотеть вас добить, уже не моими руками. Спасибо за предупреждение, ваше сиятельство, сказал я. Ни за что. Вы достойный молодой человек, эспер. Жаль, что нам пришлось познакомиться в таких обстоятельствах. Мне тоже, Игорь Алексеевич, я обозначил легкий поклон. От лица рода примите мое почтение и заверение в том, что мы не будем искать с вами новой вражды. Благодарю, но не стоит говорить подобного, эспер. Если вы сможете выстоять сейчас, то нам, вероятно, снова придется встретиться на поле боя, сказал граф. Вернее, нашим гвардейцам, конечно. Я, как видите, не боец, да и никогда им не был. Что вы имеете в виду? Выглядит, будто я могу сражаться, усмехнулся Игорь и хлопнул себя по обрубку ноги. Даже магические силы. Нет-нет, простите, перебил я. Почему вы говорите, что нам снова придется воевать? Сюзерены, родственники и большая игра между ними, в которой мы лишь пешки, хмуро ответил Бехтеев. Вот почему. Понятно. Только вот я не считаю себя пешкой. «Можете не считать, от этого вы не перестанете ей быть», — усмехнулся граф. «Без обид. Какие обиды, о чем вы? Ваше мнение понятно, только решение я все равно принимаю сам, и намерен вырасти не просто до фигуры, а до того, кто управляет игрой», — сказал я. «Высокие амбиции, уверены, что вас допустят до игры. Почему нет? В конце концов, я сын московского князя, да и не собираюсь спрашивать разрешения», — улыбнулся я. «Всего доброго, ваше сиятельство. Уверяю вас, что все пункты нашего договора будут выполнены. С моей стороны тоже. До свидания, Эспер». Ночью мы с матерью вернулись в Дальнегранск, а утром я имел честь объявить горожанам, что война закончена. Новость встретили овациями и ликованием. Несмотря на то, что военное положение в городе продлилось меньше 2 недель, его отмена людей очень порадовала. Тем более, что жители Дальнегранска считали победу нашей, не в последнюю очередь благодаря тому, что Борислав подговорил мужчин к участию в битве. Так что я был вдвойне благодарен Борису. Он сильно рисковал, конечно, и едва не подставил меня, хоть и с благими намерениями, но все-таки принес неоценимую пользу как в бою, так и подняв авторитет среди горожан. Итак, война была окончена, но с ее последствиями еще предстояло разобраться, и не забывать, образно говоря, оглядываться по сторонам. Что Петр Бехтеев, что его отец предупреждали, рязанский князь может захотеть добиться того, чего не смогла добиться война, уничтожить мой род. Днем мы с Лучезаром встретились в казармах, где стало непривычно тихо. Обычно в это время гвардейцы обедали, теперь столовая стояла пустой. Раненые находились в медицинском крыле. Вчера я вернулся в город в добром расположении духа, но пустые койки в казарме, брошенные личные вещи, уже никому не нужные, навеяли тоску, не говоря уже о залитых кровью траншеях, на которые пришлось любоваться по дороге, и запахи сгоревшей плоти, до сих пор стоящим в воздухе. Только вчера с сожжением закончили, ваше благородие, хмуро сказал Лучезар, будто угадав мои мысли. После вашего отъезда, передай Милославе список погибших, завтра ее привезут в город, на днях она начнет рассылать компенсации. Конечно, список готов уже, передам. Есть вопрос, господин, позволите, задавай. Среди наших 7 человек родственников не имели, прах остальных семьям отдали, а с этими что делать? Немного подумав, я сказал, найди Желана, помнишь такого? Пусть соорудит небольшой склеп, поставим прах там. Ничего себе, Зар не сдержал удивления. Склеп для простых солдат, благодаря их жертве наш род остался в живых, сказал я. Это меньшее, что я могу сделать, я. Спасибо, ваше благородие, у капитана гвардии заблестели глаза. Не ожидал от вас, честное слово. То есть, простите, я всегда знал, что вы человек хороший, но чтобы такая честь для простых бойцов. Хватит, скривился я. Будь моя воля, я бы сделал больше, но все, чем можно отблагодарить мертвых, это почести. Кстати, передай родственникам павших, если хотят, прах можно отнести в общий склеп, возможно, им будет приятно. Еще бы, передам, господин. Теперь о делах, сказал я, ты можешь предоставить полный список оснащения, которое у нас есть. Я имею в виду все, транспорт, оружие, боеприпасы, вплоть до нашивок. Про оружие и технику могу хоть сейчас рассказать, с остальным надо разобраться. Рассказывай, надо понять, что у нас есть, и что из этого можно продать. Продать, мне позарез нужны деньги, Лучезар. Война сильно ударила по финансам рода, и я не могу держать полные склады бесхозного оружия. Сколько у нас сейчас автоматов, например, 221, это с учетом 16 навороченных, которые от вражеского спецназа достались. Ну вот видишь, даже когда восполним гвардию, нам вряд ли понадобится больше 1000, с учетом навороченных. Остальные можно продать. Поехали, рассказывай. До вечера мы с Лучезаром разбирались с нашим военным хозяйством. Я вдруг понял одну важную вещь. На переговорах об этом не вспомнили ни граф Бехтеев, ни я. Один из грузовиков, захваченных после сражения в лесу, был забит боеприпасами. По большей части патроны для автоматов, но также ручные гранаты, снаряды для подствольных гранатометов и защитные амулеты. Раз уж в мирном договоре ничего про это не было сказано, мы с чистой совестью могли оставить все это добро себе. Надо было только выгрузить и спрятать на складе. Завтра бехтеевцы приедут забирать свои машины и обмениваться пленными, не стоит светить ящиками с их гербами. Со всеми делами мы закончили только вечером. Я попрощался с Лучезаром и отправился домой, где меня встретила Белослава. Вроде война закончилась, а ты опять уставший, посетовала она. Война-то закончилась, но дел меньше не стало. Еще много всего предстоит, сестренка. На войне даже проще, не так ли? В комнату неожиданно зашел Петр. Там хотя бы все понятно. Вот свои, вот чужие, никаких полутонов. Это с позиции простого солдата, сказал я. У меня, как у главы рода, задачи были посложнее. Белослава, это ты его выпустила? Ну да, скромно опустила глаза сестра. Я так поняла, раз вы заключили мир, он больше не пленник. В целом да, но такие вещи надо делать с моего разрешения, дорогая. Это понятно? Прошу, не гневайся на сестру, Эспер, Бехтеев даже поклонился. Между нами больше нет вражды, лично между нами ее никогда не было. Белослава, я не слышу ответа, я перевел на нее взгляд. Ты поняла меня? Да, Эспер, прости. Больше я не буду делать ничего такого без твоего разрешения. Хорошо, я поцеловал сестру в щеку и спросил, как насчет ужина? Думаю, что Петр к нам присоединится. С радостью, ответил тот. Пока Бела с помощью служанки накрывала на стол, я подошел к Бехтееву, направил нужным образом сплетенную живу в кулон у него на шее, и тот сам собой расстегнулся. Петр глубоко вдохнул, и в его глазах заплясало пламя взора. Он тут же отвернулся и зажмурился, чтобы я не решил, будто это знак агрессии. «Извини, Эспер, оно само. А боги, как приятно снова чувствовать магию. Я, как никто, тебя понимаю», — сказал я. «Помнишь, ты обещал мне дружеский поединок?» Петр с ухмылкой повернулся ко мне. «Только не сегодня, умоляю. Давай утром. Я так понимаю, ты все равно останешься у нас на ночь, не хочу обременять. Я мог бы отправиться в гостиницу. Как хочешь», — пожал плечами я. «Между нами действительно нет вражды. Можешь остаться». «Спасибо», — кивнул Бехтеев. Раздался стук в дверь. Служанка побежала открыть, а я выглянул в коридор. На пороге стоял человек, одетый во все черное. Очень просто было понять, кто это такой. «Начинайте без меня», — сказал я и направился к двери. «Проблемы?» — вполголоса спросил Петр. «Что ты? Все в порядке?» — на ходу ответил я. «Здравствуйте, барон Терновский», — приветствовал меня нежданный гость. «Здравствуйте, агент Шилов». Я вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. «Кажется, я просил, чтобы в следующий раз мне прислали кого-то другого. Вы отказались выполнять нашу просьбу. Мы отказываемся выполнять вашу», — ответил Евгений. «Не хотите пригласить меня в дом? Не сочтите за оскорбление. В доме много лишних ушей. Идемте». Мы отправились на задний двор и там сели на лавочку. Шилов достал из кармана портсигар и без спроса закурил. «В моем доме не курит», — сказал я. «Так ведь мы и не в доме», — с издевательской ухмылкой заметил агент. «Думаете, что если вы служите Орлу, я не смогу выставить вас, или, например, вызвать на дуэль за оскорбление?» Шилов демонстративно затянулся и спросил, «Неужели вы пролили недостаточно крови на войне? Никогда не поздно пролить еще. Потушите сигарету или убирайтесь», — ответил я, сверкнув взором. Евгений, сверля меня взглядом, потушил окурок о подошву ботинка и убрал его в портсигар. «Черный орел поздравляет вас с победой в войне», — вдруг сказал он. «С победой? С какой победой? Мы с Бехтеевыми заключили нейтральный мир. Никто не объявляется победителем. Бросьте. Учитывая разницу в силе, подобный мир можно считать победой. Победители обычно получают выгоду. Я понес только убытки. Большую часть трофеев придется продать, чтобы их возместить». «Понимаю», — кивнул агент. «Война — дело затратное. К тому же, не все еще кончено. И, возможно, у нас найдется чем подсластить пилюлю. Правда?» С сомнением спросил я. «Ваша организация ничего не делает просто так. Сделаем вот что. Вы напрямую скажете, как собираетесь помочь, и также напрямую, что за это хотите. Я подумаю, стоит ли мне соглашаться. Как же с вами тяжело», — процедил Шилов. «Хорошо, будем говорить прямо. Мы готовы предоставить вам 50 тысяч рублей». Евгений замолчал, и я тоже не стал ничего говорить, но в кои-то веки не выдержал первым. «Ну, и что взамен?» «Первое. Деньги будут использованы на те цели, которые мы обозначим. Конкретнее, сударь, вы должны собрать новую гвардию. Не меньше 500 человек пехоты, артиллерийский взвод, от 5 одаренных и так далее. Полный список вам предоставит». «Как любопытно», — хмыкнул я. «Сначала вы хотели, чтобы я сдался, а теперь, чтобы собрал новые силы. Черный орел действует гибко. Мы следим за множеством факторов и не стесняемся менять свои планы. похвально. Большинство крупных структур очень неповоротливы. Ну и зачем вам нужно, чтобы я собрал новую армию? Это второе, что вы должны сделать взамен. И что же, я начал терять терпение. Объявить графу Бехтееву новую войну и уничтожить его. Глава 11. Вы с ума сошли? Спокойно осведомился я. Хотите, чтобы я нарушил мирный договор? Никакого договора не было, ваше благородие, мерзко ухмыльнулся Шилов. Вашу мать, прорычал я, можете перестать говорить загадками, следите за словами, барон, наставительно сказал Евгений, явно наслаждаясь тем, что получилось вывести меня из себя. Не учите меня, что и как говорить. Что значит, договора не было? Мой экземпляр зарегистрирован в городской канцелярии. Полагаю, что граф Бехтеев сделал то же самое в Старосибирске. Так и есть, только договоры не были зарегистрированы и не будут. Таково желание Черного Орла. Официально ваши переговоры с Бехтеевым провалились, и война продолжается. Честно говоря, меня это шокировало. То, что Орел способен на подобные действия, не удивляло. Но то, что это в самом деле происходит, внушало какое-то липкое и до нельзя противное чувство. Несколько секунд помолчав, я спросил, зачем, таково желание Черного Орла, невозмутимо повторил Шилов. Я и в первый раз услышал, в чем здесь смысл. Вас это не касается, барон, просто сделайте то, что говорят. Неужели вам не кажется это выгодным? У вас появится сильная гвардия, вы победите в войне, заработаете славу. Славу подлеца, процедил я, мы заключили мир, я не буду нападать из-под тишка, как последняя мразь. А боги, сказал Евгений и вздохнул, я ведь только что сказал, официально война продолжается, никто не узнает о том, что был заключен мир, моя организация позаботится об этом, я буду знать, и этого уже достаточно, Бехтеевы тоже будут знать, так что слухи разойдутся, и среди дворянства меня станут считать человеком, недостойным доверия. Вы плохо меня слушаете, барон, сказал Шилов, род Бехтеевых нужно уничтожить. Полностью. Графа, его наследника и остальных членов семьи. Убить всех. У меня по спине пробежал холодок, а руки сами собой сжались в кулаки. Я встряхнул головой, не веря в то, что сейчас услышал. Да вы издеваетесь, пораженно проговорил я. Хотите сделать из меня, если не подлеца, то мясника? Какого черта вообще происходит? Мне казалось, Черный Орел действует на благо страны. Так и есть. Где же здесь благо, вырезать уважаемый род под корень? Уважаемый, усмехнулся Евгений, Бехтеевы не играют никакой роли в судьбе империи. И да, для блага страны порой приходится проливать кровь, в том числе дворянскую. Отказываюсь, воскликнул я, у вас нет выбора. Есть, и я только что его сделал. Я не собираюсь участвовать в ваших грязных играх. Шилов цокнул языком и покачал головой, наклонился ко мне и вкрадчиво произнес, объясняю. Первое, как я уже и сказал, мир не был заключен, война продолжается, и если вы не станете сражаться, то станут Бехтеевы. Второе, упомянутые 50 тысяч рублей уже поступили на ваш счет в имперском банке. Официально вы взяли ссуду, но можете не беспокоиться. Черный Орел берет все выплаты на себя, то есть, если откажусь, мне самому придется выплачивать ссуду, именно. При этом денег вы не увидите, оскалился Евгений, используйте их так, как мы говорим, либо просто отдавайте несуществующий долг. Я понятно выражаюсь, вы не имеете права так поступать, и я найду способ с этим разобраться. Собираетесь жаловаться? Продолжая скалиться, спросил агент. Кому? Да хоть самому императору. Я его прямой вассал, если вы не забыли. Но для начала я могу поговорить с князем Тарковским. Можете попробовать. Он посоветует вам согласиться на наши условия. Что касается императора, он вряд ли знает о существовании такого рода, как Терновские, несмотря на прямой вассалитет. А еще никто мне не мешает рассказать об этом разговоре Петру Бехтееву. Я кивнул на дом. Не советую этого делать. Плевал я на ваши советы. Шилов откинулся на спинку лавочки и задумчиво посмотрел на меня. Вы странный человек, эспер. Любой другой аристократ с радостью бы согласился. Вас что, действительно не привлекает возможность бесплатно создать сильную гвардию? Нет, я не собираюсь предавать слово чести. Это окончательный ответ? Спросил Евгений. Окончательный. И вас не пугают последствия? Я сделал вид, что задумался, чем вызвал снисходительную улыбку на лице агента. Конечно, соглашаться на всю эту мерзость я не собирался, но мне до дрожи было интересно, зачем они все это делают. Понятно, что это часть той самой большой игры, только если изначально Черный Орел выступал, как мне казалось, на стороне Рязани, то теперь вроде как наоборот, на стороне Москвы. Может, Влад на это как-то повлиял, а может, Черному Орлу на самом деле плевать, кто победит, Рязань или Москва, или подобным образом они вообще хотят остановить будущую войну или хотя бы отложить ее. «Давайте так», — сказал я, — «мне не нравится действовать вслепую, я не тот человек, который готов покорно следовать приказам». «Это я вижу», — саркастически сказал Евгений, — «так что скажите мне, какую цель преследует Черный Орел, тогда, быть может, я соглашусь». «Учтите, что мне известно о подготовке войны между Москвой и Рязанью, правда, буду откровенен, не знаю о причинах, я также в курсе, что здесь замешан род Блэксперов, и что смерть моего отца и гибель старшего брата тоже с этим связаны». Говоря последнюю фразу, я рисковал. Связаны ли с этим Блэкспиры, я не был уверен. Хотя, скорее всего, связаны. Что касается смерти и отца и Николая, это уже были просто догадки. К тому же не исключено, что Ишилов не владеет всей информацией. Просто нагоняет туману. Агент покачал головой и сказал: «Господин Терновский, это секретная информация. О целях Черного Орла знает только Черный Орел. Даже государь не всегда в курсе, что и зачем мы делаем». «Вы что, хотите знать больше императора?» Евгений коротко рассмеялся. «Я хочу знать то, что относится ко мне. Вы заставляете меня предать слово и продолжить войну. И я не собираюсь так поступать только ради подачки. Подачки, мы предлагаем вам состояние. Размер не имеет значения. Объясните, зачем это все нужно и к каким последствиям, с вашей точки зрения, приведет». «Нет», — ответил Шилов, — «вы аристократ не того уровня, чтобы знать подобное. Уверяю, даже князья не всегда владеют всей информацией, что уж говорить о вас. Поэтому спрашиваю в последний раз, вы согласны? Раз вы отказываетесь что-либо объяснить, отказываюсь». «Пеняйте на себя, ваше благородие», — сказал Евгений и поднялся. «Повторяю, не стоит ничего рассказывать Петру Игоревичу. Сделайте только хуже себе и ему. Разговор должен остаться между нами. Я сам решу, как поступить». «Решайте мудро», — агент на прощание кивнул. «Всего доброго». Он направился на передний двор. По дороге закурил и с показной небрежностью выбросил спичку в траву. Я остался сидеть на лавочке и вскоре услышал, как зарычал мотор автомобиля. Звук удалился в сторону Дальнегранска, и стало тихо. Я вздохнул и покачал головой. Да уж, ситуация, даже не знаю, как ее обозначить. Непростая, запутанная, дерьмовая. Последний эпитет, пожалуй, подходит лучше всего. Как теперь мне выбраться из этого? Пока не знаю. Но, похоже, без помощи Влада действительно не обойтись. Он все-таки князь, один из крупнейших в империи, и может как-то повлиять на Орла. В противном случае последствия для рода Терновских действительно могут быть печальными. Где хотя бы гарантия, что Шилов не отправился прямо сейчас в Старосибирск? Портал ведь уже запущен. Евгений может поговорить с Бехтеевым, предложить ему плюс-минус то же самое. И что, если граф согласится? Тогда завтра вместо обмена пленными меня ждет внезапная атака. Решено. Отправляюсь в Москву. Прямо сейчас. Плевать, что я изгнанник и мне официально запрещено там появляться. Я зашел в дом и сразу направился в кабинет. Белослава окликнула меня из гостиной, но я не ответил. Заперся в кабинете и достал из ящика телевокс. «Слушаю, ваше благородие», — Гадимир ответил быстро. «Ты еще в Москве?» «Конечно, где же еще мне быть? Вы же приказали пока остаться. Что с громовержцами? Они покидают земли Бехтеева?» «Точно не знаю, господин. На связь они не выходили. У них есть вокс?» «Да, у командира есть. Старенький какой-то, связь не очень хоро. Свяжись немедленно. Точно узнай, где они находятся и что делают. Повтори, что война окончена и я приказываю им освободить захваченные территории». «Конечно, как скажете», — растерянно ответил Гадимир. «А что случилось-то?» «Ничего хорошего. Еще раз говорю, убедись, что наемники не продолжают боевые действия». «Ладно, ладно, это все, нет. Когда поговоришь с громовержцами, отправляйся в имение Тарковских. Передай, что барон Терновский просит немедленной встречи с князем. Скажи, что это очень важно и что над родом Терновских нависла тень Орла». «Хорошо, ваше благородие. Приступай». Я отключил связь, убрал вокс в карман и вышел из кабинета. В коридоре столкнулся с Петром, который мигом оценил мое состояние. «Все-таки проблемы. «Послушай», — вполголоса сказал я, — «проблемы есть, и не только у меня». Бехтеев прищурился и спросил: «Раз мы больше не воюем, позволь спросить, чем я могу помочь?» Пару мгновений я раздумывал, не рассказать ли Петру о моей беседе с агентом. Потом решил, что лучше все-таки не стоит. Противно слушаться Евгения, но он прав. Разговоры с представителями Черного Орла лучше оставлять приватными. Завтра, когда прибудут ваши люди, убедись, что все пройдет мирно. А что может пойти не так? Вы с отцом ведь подписали договор. Просто убедись. Встреть их у портала и возьми командование на себя. Хорошо, кивнул Петр. Ты можешь сказать, что случилось? С кем ты встречался? Не могу. И еще кое-что. Прости, что прошу об этом, но не мог бы ты все-таки поехать в гостиницу? Мне нужно покинуть дом. Понимаю, сказал Бехтеев. Все в порядке. А как же ужин? Твоя порция на столе. Аппетит пропал. В кармане запищал телевокс. Я хлопнул Петра по плечу и сказал: спасибо. Даю слово чести, что род Терновских не имеет никаких враждебных намерений против твоего рода. Черт возьми, Эспер, ты меня пугаешь, нахмурился он. Но у тебя тоже есть мое слово. Правда, не могу дать его от лица всего рода. Я напоследок кивнул и выбежал на улицу. Вокс в кармане продолжал пищать. Гвардеец, окликнул я дежурного у калитки. Бегом в казарму, вызвать Лучезара и подать мне коня. Так точно, господин. Я отошел подальше и включил телевокс. На всякий случай уменьшил громкость до минимума и поднес его к лицу. Слушаю, ваше благородие, я связался с громовержцами. Они еще на землях Бехтеева, но уверяют, что покинут их к вечеру. Хорошо, мне стало легче. В поместье Тарковских едешь? Вызвал извозчика, сейчас отправляюсь. Отлично, поторопись, потому что скоро я сам буду в Москве. Сами будете, но вам же запрещено. Знаю, плевать, сделай, что я сказал. Да, конечно, господин. Лучезар прискакал через минуту на одном коне и ведя в поводу другого, для меня. Что случилось, господин? Он приложил руку к козырьку. Сколько раз я уже услышал этот вопрос за последние 10 минут, невесело усмехнулся я. Поехали в город, срочно. По дороге расскажу. Мы поскакали в Дальнегранск. Я рассказал Лучезару все как есть. Он служит мне и связан клятвой верности. Да я и без клятвы ему доверяю. Зар ни за что не станет распространять секретную информацию. Ну дела, покачал он головой, когда мы остановили коней на центральной улице. И что теперь делать? На всякий случай, будьте готовы к нападению. Предупреди полицмейстера, только не говори все напрямую. Скажи, чтобы просто следил за людьми Бехтеева. Хорошо, сделай прямо сейчас. Я поехал к Рылину, а потом в Москву. Надеюсь, что сегодня же вернусь. Мы попрощались и поскакали в разные стороны. Градоначальник жил далеко от канцелярии, ближе к портальной площади. У него был отдельный дом, огороженный высоким кирпичным забором. Рядом дежурил полицейский, который сразу же меня узнал. «Вечер добрый, ваше благородие. Что за спешка? Срочно нужно увидеться с Сергеем. Он дома?» «Так точно, дома. Ужинают, вроде бы, с семьей. Придется оторвать его от еды. Последи за конем, будь добр», — сказал я, спешиваясь. Дверь открыл слуга и вежливо пригласил меня войти. Я отказался и попросил позвать Сергея. «Это срочно. Одну минуту, господин». Рылин вышел, вытирая рот салфеткой, и при виде меня сразу же нахмурился. Он вышел на крыльцо и приблизился ко мне, а затем шепотом сказал: «Догадываюсь, зачем ты приехал. Ты правда не зарегистрировал мирный договор?» «Зарегистрировал. Все подписал, поставил печать. Потом ко мне пришел господин в черном пальто и, в общем, забрал бумаги. Погоди, у меня в горле вдруг встал комок. И мою копию мирного договора тоже?» «Да, будь», — не по-дворянски выругался я. «Как ты мог отдать ему документы? А что я мог сделать?» — прорычал Рылин. «Кто я такой, чтобы спорить с Черным Орлом? Почему ты ничего мне не сказал? Орловец сразу к тебе поехал. Я бы не успел передать». Я тяжело вздохнул. Обвинить Сергея, конечно, было ни в чем. Он действительно не в том положении, чтобы бодаться с представителями тайной службы. Будет возмущаться, его просто уволит, и все. Хорошо, если на рудники не отправит, в отместку за непослушание. «Послушай, Сергей, все очень серьезно. Не хочу знать», — отмахнулся Рылин. «Прости, Эспер, я помогал тебе, чем мог, во время войны, но связываться с Черным Орлом не хочу и не буду. В опасности не только мой род, я понимаю, но меня четко попросили не вмешиваться. Единственное, что я могу для тебя сделать, передать копию мирного договора. Не знаю, зачем я ее сделал, но она лежит в моем кабинете в канцелярии. Что же ты сразу не сказал? Оживился я. Поехали. Езжай сам, пробубнил Сергей. Сейчас дам ключи. В нижнем ящике, под синей папкой, увидишь. Он зашел в квартиру и через минуту вернулся с ключами. Отдал их мне и сказал: «Прости еще раз, эспер. Надеюсь, ты понимаешь». Я молча кивнул и забрал ключи. Вскоре я забрал копию договора и затем поспешил к порталу. С копией договора все становилось проще, хотя, конечно, копия далеко не так важна, как оригинал. А оригинал теперь у Черного Орла. Как раз когда я подъезжал к порталу, в кармане запищал телевокс. Я достал его и взглянул на корпус. «Гадимир, хорошо, слушаю». «Здравствуй, эспер», — раздался голос Владислава. «Приветствую, княже. Рассказывай, зачем ты хочешь меня видеть? Только быстро. Нам нужно встретиться лично. У меня только что был представитель Черного Орла. Знаю. Причем здесь я? Может, тогда ты знаешь, и чего они хотят? Да. И тебя это не смущает? Лучше скажи, что ты ему ответил». «Согласился?» — спросил Влад. «Отказался». Князь вздохнул и сказал: «Что же, я подозревал, что ты встанешь в позу. Только они все равно сделают то, что собираются. А еще это будет тебе на пользу, не так ли?» Не выдержав, воскликнул я: «Следи за тоном, барон Терновский», — прорычал Владислав. «Не забывай, с кем говоришь». «Я помню», — процедил я. «Раз помнишь, то держи себя в руках. Какого черта ты отказался? Не каждому предлагают подобное. Я не собираюсь предавать слово чести ради выгоды. Тебе не оставили выбора. Впрочем, раз ты отказался от предложения, все пройдет несколько иначе, чем было запланировано. На самом деле, так может быть даже лучше. Я так понимаю, ты не собираешься мне помогать?» Мрачно осведомился я. «Уже помог», — мрачно ответил Влад. «Оставайся в Дальнегранске и готовься к продолжению войны. Мы встретимся позже, когда все закончится». Владислав прервал связь, и мне ничего не оставалось, кроме как с яростью стиснуть телевокс в ладони. Выходит, он знал о том, что Черный Орел собирается мне предложить. Да не просто знал. Судя по фразе «уже помог», он вполне мог сам надоумить их на такое предложение. Граф Бехтеев все-таки был прав, как не больно это признавать. В игре князей и других могущественных сил мы всего лишь пешки. И теперь мной пытаются походить для того, чтобы срубить другую пешку. Как же это бесит. Я обязан как можно быстрее возвыситься и получить настоящую власть. Все мое нутро восстает против того, чтобы быть бесправной пешкой. Ведь, судя по всему, мной собираются походить даже против воли. Не могу передать, как сильно это злит. Ну и как мне быть? Владислав сказал: «Они все равно сделают то, что им нужно. А нужно им, получается, уничтожить род Бехтеевых. Неужели они намерены сделать это даже без моей помощи?» Меня вдруг пронзило резкое осознание. Ну конечно, Черный Орел все равно собирается добиться цели. Только, по словам Влада, все пройдет несколько иначе. И если я не собираюсь нападать сам, то кто-нибудь другой сделает это от моего имени. Я ударил коня шпорами и поскакал в гостиницу. В Дальнегранске она была всего одна, небольшое трехэтажное здание ближе к окраинам. Резко остановив скакуна возле привязи, я соскочил с седла и забежал внутрь. Портье даже вздрогнул, когда я ворвался в фойе. «Петр Бехтеев!» — выкрикнул я. «Он здесь!» «Да!» — протянул мужчина, поправив круглые очки. «Зарегистрировался полчаса назад. Как удивительно!» «Что удивительно? Вы уже второй человек, кто его спрашивает за столь короткий срок. У меня в груди стало холодно, как в подземелье. Кто был первым?» «Простите, он не представился. Господин в черном пальто?» «Да, вы правы», — окончательно ошеломленный, — ответил портье. «Он уже ушел», — воскликнул я, уже направляясь к лестнице. «Не видел, чтобы он спускался. Господин Бехтеев в 303 номере». Я побежал вверх по лестнице. Взор разжегся сам собой и, клянусь, я был готов убить агента Шилова на месте, если только он еще там. Дверь с цифрами 303 была приоткрыта. Я толкнул ее и вошел внутрь, и сразу же увидел Петра. Глава 12. 10 минут назад. Гостиница «Самоцвет», Г. Дальнегранск. Петр едва успел осмотреть номер, в котором собрался ночевать, как в дверь постучали. Может, принесли чистое постельное белье? Это бы не помешало. Ведь сейчас постель выглядела так, будто ее не меняли месяц. Петр направился к двери. В голове вдруг сама собой возникла фантазия. Вот бы это была Белослава Терновская. Черт возьми, Какая же красивая девушка. Удивительно, что ее до сих пор никто не взял замуж. И как же печально, что столь прелестную особу заставили уехать в сибирскую глушь. Петр понимал своего ныне покойного младшего брата. От одного взгляда на Белославу можно было потерять голову. Черты ее лица, глаза, пухлые губки. А ведь за внешностью скрывался еще и приятный характер. Белослава была женственна, умна и образована. Если бы не свежая память о самоубийстве Алексея, Петр с радостью пригласил бы ее на свидание. Возможно, позже, когда позабудется случившаяся война. Брачный союз между Бехтеевыми и Терновскими мог бы обезопасить обоих в будущем столкновении Москвы и Рязани. В конце концов, никто не может заставить воевать роды, связанные через брак, если только они сами не захотят. Петр поймал себя на том, что замечтался, так и не дойдя до двери. Снова постучали, на сей раз громче и настойчивее. «Кто там?» – спросил Бехтеев. «Ваше сиятельство, это важно. Я принес вести от вашего отца». Петр сразу же напрягся. «Вести от отца? В такой час? Да и как он узнал, что Петр перебрался в гостиницу? Что-то здесь не так?» Бехтеев на всякий случай призвал магическую защиту. По коже от этого пробежали приятные мурашки. Как же здорово снова владеть магией. Он собирался активировать защитный амулет, но тот остался в гардеробе вместе с пиджаком. Ладно, вряд ли в местной гостинице промышляют грабители с ножами и пистолетами. Петр приоткрыл дверь и увидел хмурого человека в черном пальто. Силуэт показался ему знакомым. Не этот ли самый человек приходил к Эсперу? Чем могу помочь? «Добрый вечер», — сказал человек. «Агент Евгений Шилов, Черный Орел». Он показал удостоверение. «Настоящее», — понял Петр по магической ауре, исходящей от печати в удостоверении. Он кивнул и спросил, «Чем могу помочь? Разговор очень важный и секретный. Я могу войти?» Петр пожал плечами и отошел в сторону, пропуская агента внутрь. Тот скользнул в номер и сразу же огляделся по сторонам, убеждаясь, что здесь никого больше нет. «Вы один?» — все же спросил он вслух. «В чем дело, сударь? Скажите, это не вы недавно были у барона Терновского?» «Я, не оборачиваясь», — ответил Шилов. «А мой коллега в это же время встречался с вашим отцом графом. И знаете, что интересно? Что, и Терновский, и ваш отец оказались слишком принципиальны?» Усмехнувшись, ответил агент. «Не хотят продолжать войну». «Продолжать войну?» — изумился Петр. «Но они ведь подписали мирный договор. Да насрать, что они там подписали. Черному Орлу угодно, чтобы война продолжалась». Евгений посмотрел на Бехтеева через плечо. «И чтобы ваш род был в ней уничтожен». Петр на мгновение потерял дар речи, а потом вдруг резко вспыхнул, будто спичка. «Что за бред вы несете?» — выкрикнул он, распаляя взор. В глазах Шилова тоже заплясало пламя взора. Несмотря на то, что глаза агента были карими, в них горело ярко-алое, будто кровь, пламя. «Я что, невнятно говорю?» — спросил он. «Род Бехтеевых будет уничтожен. Наемники Терновского с добровольцами, впрочем, какие они добровольцы? Буду говорить прямо. Наемники и гвардейцы московского князя прямо сейчас возобновили атаку на ваше рязанское поместье. А ваш отец который час? Надеюсь, вы шутите, агент», — процедил Петр. «Что происходит? Черт возьми, мы с Терновским подписали мир. Ага, вон часы. 9 вечера. Как удачно. В эту самую минуту ваш отец умирает от сердечного приступа». У Петра у самого сдавило сердце. Он не верил в то, что говорил агент, но и на шутку его слова мало походили. Неужели правда Черный Орел вмешался и решил, что двум родам надо продолжить воевать, и более того, что род Бехтеевых должен сгинуть в этой войне? «Что касается вас», — сказал Шилов, — «вы якобы сбежали из плена и неразумно решили спрятаться в гостинице. Люди Терновского нашли вас и убили». Петр метнулся вперед, используя технику смещения. У него не заняло и мгновение, чтобы оказаться рядом с агентом. Только вот он этого ждал, выхватил из кармана нож и просто выставил перед собой. Бехтеев сам напоролся на клинок. Магический щит не мог спасти его от острой стали. Петр почувствовал, как агент проворачивает нож, расширяя рану, и как кровь потоком льется по животу и ногам. «Так и знал, что вы атакуете подобным образом», — спокойно заметил Шилов. Он приставил вторую ладонь к солнечному сплетению Бехтеева и приподнял уголки губ. «Прощайте». Распахнув дверь, я сразу увидел Петра, а напротив него — агента Шилова. Оба стояли боком ко мне и резко повернулись, когда я распахнул дверь. Евгений зарычал и попытался нанести Бехтееву решающий магический удар. Я ему не позволил. Сверкнула белая молния. как плеть, она ударила Шилова по рукам. Он вскрикнул и отшатнулся. Отпустил вонзенный в живот Бехтеева нож и отшатнулся. Петр применил смещение, мигом оказавшись в другом углу комнаты. Помощь в бою он мне сейчас не мог. Выжил бы до того, как я позову целителя. Назад, рявкнул я, и в моих ладонях заплясало яркое синее пламя. Евгений в ответ ярче распалил свой кроваво-алый взор. Я не остался в долгу и тоже активировал взор. Мы столкнулись в невидимой борьбе, и никто не собирался отступать. Я шагнул в номер и, не глядя, захлопнул дверь. «Ты сошел с ума, Терновский», – процедил агент. Его залитая кровью правая рука окуталась черным туманом. «Ты понимаешь, против кого выступил?» – заорал он. «Не понимаю, о чем речь, сударь», – как можно спокойнее ответил я. «Вздумал со мной играть, щенок», – прорычал Евгений. Он сильнее надавил на меня взором, но атаковать не спешил. «Черт возьми, а он силен, не ожидал. Вас здесь не было», – невозмутимо сказал я. На Петра напал грабитель, ударил ножом. Я вовремя пришел на помощь, а преступник сбежал через окно, и его не смогли поймать. «Все так и было», – прохрипел осевший на пол Петр. Шилов рассмеялся, но было заметно, что через силу. «Ведь я тоже таранил его взором, заставляя волю напрягаться и не давая сил на размышления. Просто уйдите», – сказал я. «Даже если я уйду, без последствий это не останется», — сказал Евгений. «Ты напал на агента Черного Орла, Терновский. С последствиями я разберусь. К тому же никакого агента здесь не было. Но если он останется, тогда мне придется разбираться с последствиями его гибели. Ты не посмеешь». «Уже посмел», — воскликнул я. «Не заставляйте меня доводить дело до конца». Несколько мгновений Шилов медлил, а затем туман вокруг его руки развеялся. Немного приглушив взор, агент сказал: «Ты псих, Терновский, не понимаешь, с кем связался». «Прекрасно понимаю, теперь уходите». «Нож», буркнул Евгений, стрельнув взглядом в Бехтеева. «Понятно, оставлять доказательства своего присутствия он не хочет. Понимаю, и готов подыграть». «Я сам», сказал я. Подошел к Петру, по дороге сорвав со столика скатерть. Она выглядела не слишком чистой, но пойдет. «Зажми рану», скомкав ткань, я сунул ее Бехтееву. Мы посмотрели друг другу в глаза, а затем он кивнул, мол, давай. Я быстрым движением вытащил нож из раны. Петр, издав короткий стон, сразу же приложил к животу скатерть. «Ловите». Я бросил Шилову окровавленный нож, и тот поймал его. Убрал в карман и полностью погасил взор. Я сделал то же самое. Евгений направился к окну, глядя на меня боковым зрением. «Можете не опасаться. Как я уже говорил, не в моих правилах нападать из-под тишка». Агент скривился и распахнул скрипнувшее окно. В комнату ворвался прохладный воздух, прозрачные шторы заколыхались. «Ты ничего не изменишь», — сказал он напоследок. «Все случится так, как угодно Черному Орлу. Не только вам это угодно, если уж на то пошло», — ответил я. «К тому же вы всего лишь исполнитель, можете не корчить из себя хозяина игры. Я прекрасно знаю, что в ней участвуют многие, и вы, такая же пешка, какой считаете нас. Разумно мыслите», — неожиданно согласился Евгений. «Подумайте вот над чем. Что случается с пешками, которые слишком много знают?» Не дожидаясь ответа, он выпрыгнул в окно, исчезая в ночи. «Их срубают», — ответил я про себя. «Только со мной не получится». Судя по движению живы, агент напоследок применил какое-то заклятие. Я потратил время на то, чтобы его распознать. Ничего опасного. Шилов просто облегчил себе падение. «Все-таки третий этаж. Я за целителем», — сказал я, и, не взглянув на Петра, направился к выходу. «Эспер», — слабо воскликнул он мне вслед. «Спасибо, ты спас мне жизнь». Я кивнул и вышел в коридор. «Да, спас, и значительно усложнил жизнь себе. Только поступить иначе я тоже не мог. Придется, как и сказал Евгений, разбираться с последствиями. И пока что у меня нет ни единого варианта, как это сделать. Но ничего, придумаю». Через портье я вызвал целителя, а затем опять поднялся в 303 номер. Петр так и лежал на полу, прикрыв глаза и часто дыша. «Эспер», — он будто удивился при виде меня. «Ты уже вернулся?» «Да, я вызвал целителя». «Целителя? Ах да, у меня мысли путаются».